Ой, что с вами будет? Вай-вай-вай. Дорогие мои, огромнейшая просьба к вам. Когда будете тренироваться, не напортачьте. Сначала вам необходимо окрепнуть. Примерно через 2-3 месяца тренировок у вас появятся первые проблески. Жалкие проблески интуиции. Они постепенно будут накапливаться, а придут все равно внезапно. Тогда ваше сознание будет готовым к путешествиям то в прошлое, то в будущее. Это как колебание маятника. Со временем маятник можно будет раскачать на несколько тысяч лет вперед или назад. Но я думаю, вы не собираетесь быть Нострадамусами, оставлять после себя пророческие книги. Нам с вами достаточно заглядывать на несколько десятилетий вперед и назад, а для начала на несколько секунд. Потом уже начнется. Ваше сознание будет перемещаться на несколько часов, на несколько дней. Главная задача – просто обращать на это внимание, наматывать на ус. Значит, ваша задача – наблюдать за собой. Устройте, пожалуйста, слежку за ходом своих мыслей. Это тяжелее всего, это сложнее всего, согласны или нет? Плыть по течению, думать по шаблону, безусловно, легче. Результат обязательно появится, если, конечно, будете тренироваться. Если не будете, извините. 10 дней в спортзал походили? Что-нибудь может получиться, скажите, пожалуйста. Да, ходить в спортзал намного тяжелее, чем не ходить. Но от того, что вы там занимаетесь, у вас более сильное физическое тело. И не только физическое тело, характер тоже. И мысли. Движение становится стремительнее, утомляемость меньше. А когда вы не ходите, получая короткое удовольствие от ничего не делания, получаем огромное страдание. Немножко страдая, заставляя себя, мы получаем огромное удовольствие. Вам выбирать, вам решать. По мере того, как вы начинаете чувствовать будущее, вы заметите очень интересные вещи. Внезапно вы поймете, например, что ваш собеседник врет, потому что вы как бы автоматически переместили свой внутренний взор на несколько дней или месяцев вперед, и там увидели результат. Или можете ощутить событие, которое еще не произошло или происходит в данный момент далеко от вас. Вот один из случаев, рассказанный человеком, достигшим в жизни очень многого. Я отношусь к нему с огромной любовью, как к своему отцу. Он пришел домой, включил телевизор, сидит, новости смотрит, вдруг видит, что его комбинат горит. Как будто это по телевизору в новостях показывают. Всматривается? Нет. Там о другом говорят. Но у него было четкое впечатление, что эта информация пришла через телевизор. Обратите внимание. В будущем у вас тоже могут быть подобные выкрутасы. Он всматривался. Вроде прошло. Ну и, как нормальный человек, он себя постепенно успокоил. Померещилось от усталости. Утром встал и в 7:30 на всякий случай позвонил своему исполнительному директору. Как, мол, дела? А тот и говорит: «Плохо. У нас ночью был пожар». Этот случай произошел в начале его обучения на курсе. Сейчас в его бизнесе произошли огромные перемены, и дела уже пошли в гору. Значит, вот такие мелочи будут происходить. Внимание, подходим к резюме. Первое. Вы начинаете действовать, пользуясь информацией, находящейся в будущем. И оказываетесь в очень выгодном положении. Обычные люди называют это «удача». На самом деле удачи нет, а есть умозаключение на базе самоанализа – анализа ощущений. Второе. Если вы направляете свою интуицию туда, где есть ваше вожделение, ваша страсть, гарантирую, вы там ошибетесь. Работать интуицией нужно бесстрастно, а быть бесстрастным – это тяжелее всего».